Газлайтер. Том 21. Глава 1. Я вами восхищен, лорд Филин. Меня зовут лорд Гагер, представляется Дроу с вежливой улыбкой, склонив голову в легком поклоне. По моему ментальному сигналу группа тавров, Светка, Настя, Айра и бойцы Ариса уже окружают этого Гагера. Оружие поднято, взгляды сосредоточены, все готовы к атаке. Но сам Гагер стоит неподвижно, излучая ленивое безразличие. Его взгляд скользит по окружившим его бойцам, как по надоедливым мухам, не выдавая ни малейшей тревоги. «Вернее, я восхищен вашей смекалкой», — продолжает он спокойным, почти небрежным тоном, глядя прямо на меня. «Меня впечатлило, как вы сегодня сработали, затесались среди беженцев и давали отпор, пока не нагрянула основная армия. Умно, браво! Мои бойцы уже окружили его со всех сторон, но Гагер будто даже не замечает их движения. Его голос звучит с холодной насмешкой, будто он читает лекцию. Мне было интересно посмотреть, как вы отреагируете в экстремальной ситуации, лорд Данила. Я притворно нахмуриваюсь, хотя уже догадался, что этот остроухий – зачинщик грифонского налета. Значит, это вы все устроили? Зачем? Гагер продолжает улыбаться, его лощеное лицо остается таким же самодовольным. У меня нет цели уничтожить вас, если вы вдруг опасаетесь этого. Я просто хотел увидеть, кого выбрал мой господин, багровый властелин. Он делает паузу, наслаждаясь моментом, как кошка, играющая с пойманной мышью. Затем, с легкой ноткой насмешки, добавляет: «Знаете, я впечатлен. Не сильно, но вполне. Ваши некоторые действия достойны вознаграждения. Поэтому у меня есть предложение». Из внутреннего кармана своего безупречного пиджака он достает свиток, украшенный витиеватыми надписями, и протягивает мне. «Это договор. Ознакомьтесь. Я предлагаю вам стать моим вассалом, лорд Филин. Подумайте, почитайте». Гагер соединяет руки за спиной. Ситуация становится почти фарсовой. Света тут же откликается по мысли речи. «Вассалом? Да этот ушастый хрен совсем кукухой поехал». Настя поддерживает ее коротким, но выразительным волчьим рыком. «Эр-эр-эр». Я разворачиваю свиток, мельком просматривая документ. «Все понятно. Отказать прямо сейчас значит немедленно вступить в бой с противником, который явно непрост, а бой в таких условиях недопустим. Здесь мои жены, и рисковать их безопасностью я не намерен». Быстро обдумав, я поднимаю взгляд на Гагера и отвечаю с ровной вежливостью: «Польщен такой честью, лорд. Я возьму время на раздумья. Как насчет встретиться завтра в районе 6 вечера в Москве, в ресторане Марьино?» Гагер на мгновение морщится, уже открывает рот, чтобы сказать что-то резкое, но быстро подавляет раздражение, бросив взгляд на небо. Там, широко расправив крылья, парит золотой. Лорд встречается со мной взглядами. Я продолжаю любезно ждать ответа, будто бы не заметив быстрого злостного блеска в его глазах. Конечно, Дроу хотел заставить меня подписать этот магический договор здесь и сейчас, потому и подловил в подходящий момент, на окраине города, без дружины и гвардии. Но он явно не учел, что я сумею дотянуться ментальным щупом до дракона, а такой вундервафе, как желточешуйчатый, точно не входил в его планы. Золотой висит в воздухе, его присутствие буквально давит на все вокруг, и хотя Гагер пытается держать лицо, видно, что он оценивает риски. Дракон может заставить его нехило прикурить, а я, при необходимости, добавлю. Конечно, натянуто улыбается Дроу, скрывая эмоции за маской любезности. Сейчас место и время явно не располагают к переговорам. «Марьино, значит, договорились. До завтра, лорд. До встречи, лорд». Киваю, небрежно помахивая его свитком. Он еще раз медленно окидывает взглядом всех присутствующих, будто сканируя их реакции. Его глаза на мгновение задерживаются на мне, затем на драконе, и, наконец, он поворачивается и исчезает в портальной вспышке. Туда ему и дорога. Светка сразу выдает, всплеснув огненными руками: «Что это вообще за охреневший пижон такой?» Я хлопаю свитком по ладони и с легкой усмешкой отвечаю: «Зачинщик всего этого бардака». «Так и поняла», — ворчит она. Арис, до сих пор переваривающий произошедшее, удивленно спрашивает: «И мы его просто отпустили?» Я с сожалением вздыхаю. «Пришлось, иначе бы все твои люди погибли». Арис округляет глаза, но возразить ему нечего. Настя, переходя с волчьего рыка на человеческий голос, уточняет: «Даня, он хотел заставить тебя подписать бумагу, но ты его перехитрил?» «Ага», — коротко киваю я. Айра поднимает взгляд, Ее голос звучит твердо. Но завтра мы его сотрем в порошок, конунг. Я только киваю и добавляю спокойно. Завтра будет завтра. А сейчас нужно продолжать зачистку. Группа движется дальше, выискивая оставшихся грифонных всадников. Их осталось немного. В этом районе Золотой уже постарался. Большинство врагов либо сбиты с неба, либо поспешно ретировались. Над городом по-прежнему скользит его крылатая тень. Вскоре мы выходим на площадь. Дракон спускается плавно, почти грациозно, если не считать вихри пыли, которые его крылья поднимают в воздух. Каждый взмах, как порыв ветра перед бурей. Греки ошеломленно застывают. Эти люди, повидавшие на аномалии немало чудовищных созданий, оказались не сильно-то готовы к такому зрелищу. Одно дело – истории у костра. Совсем другое, реальность в виде исполинской рептилии, чьи глаза сверкают интеллектом, а когти – смертоносным обещанием. И все же я замечаю, как у одного из бойцов затряслись колени. Чуть пройдя вперед, он пытается рассмотреть дракона поближе. Смелый парень, или глупый. Впрочем, сейчас ему ничего не угрожает. Я подхожу к дракону и с широкой улыбкой хлопаю его по массивной лапе. Молодец, желтая морда. Отлично поработал. Дракон слегка приподнимает голову, но не спешит отвечать мыслеречью. Вместо этого он сыто рыгает, выпуская облачко пепла и несколько обгоревших грифоновых перьев. Кто-то явно успел поужинать. В это время к нам присоединяются змейка с еще одной группой тавров и тигрица красивая, небрежно щеголяющая костяным ожерельем. Змейка, как всегда, заботлива до невозможности. С сияющей улыбкой она протягивает мне чашку кофе, явно перехваченную из ближайшего ларька. Мазака, кофе, фака. Я не сдерживаю смеха, принимаю подарок и отпиваю. Напиток горячий, обжигающий, но вполне сносный. В знак благодарности провожу рукой по ее змеиным волосам. Она довольно фыркает. Бойцы Ариса уже давно перестали удивляться. Взгляды их, однако, говорят больше, чем слова. Для них все, что происходит рядом со мной, словно кадры из какого-то сюрреалистичного фильма. Зачистка, кажется, завершена, и группы начинают двигаться к штабу. На всякий случай я отправляю десяток тавров, чтобы встретить и сопроводить лакомку. Мы же продолжаем путь. Штабом основных сил служит здание, которое, судя по всему, раньше было школой и детским садом. От его прежнего облика остались только блеклые следы. Облупившаяся краска на стенах да выцветшая вывеска над входом. У входа нас встречают византийские солдаты. Они окружают нас четко и слаженно, как и положено профессионалам. Пара бойцов выходит вперед и объявляет: командующий охотник Арис и граф Данила Вещи Филинов, вас ждут внутри. Мы с Арисом вдвоем поднимаемся на крыльцо. Ступени под ногами скрипят, провожатый вежливо кивает и ведет нас уверенно. Следуем за ним внутрь, минуя затемненный коридор с облупившимися стенами. Кабинет рисования, читаю я вслух надпись на табличке, когда мы подходим к нужной двери. Входим внутрь. Пространство, где когда-то дети учились рисовать и мечтать, теперь превратилось в импровизированный командный центр. Карта города занимает почти всю заднюю стену, а на столах раскиданы схемы, документы и что-то, что явно напоминает оружейные протоколы. Нас встречают византийский принц Кения и генерал Кутузов. Принц, словно не замечая хаоса вокруг, широко улыбается, излучая радушие. Арис, ваше сиятельство граф Данила, огромное спасибо за помощь в штурме города. Он переводит взгляд на Ариса, улыбаясь еще шире. Арис снова тряхнул стариной. Арис выпрямляется, отдает честь и громко отвечает: служу Византии, ваше высочество. Принц смеется, явно находя все происходящее забавным. Я сразу понял, что иномерцам недолго осталось, как только услышал, что наш прославленный полковник в отставке засветился в Антиохии. Арис польщенно краснеет, а принц особенно тепло обращается ко мне. Граф Данила, я должен поблагодарить вас за безмерную помощь. Ваш золотой дракон – это нечто невероятное. Как, впрочем, и ваши жены с невестой. Увидев их в деле, я окончательно понял. Род вещих Филиновых действительно создан для войны. Я улыбаюсь и отвечаю сдержанно. Приятные слова, ваше высочество. Принц продолжает, явно настроенный на похвалы. Не стоит благодарности. Наоборот, мы в долгу перед вами. Благодаря вашей помощи мы отбили пограничный город, и это решило исход кампании. А то турки уже облизываться начали. Протестующе поднимаю руку и замечаю. Ваше высочество, прежде чем вы скажете еще что-нибудь лестное в мой адрес, Вам стоит знать, грифонцы охотились за мной, и, вполне возможно, именно только по этой причине они захватили Антиохию. Кутузов довольно крякает, видимо, одобряя мою честность, а принц отмахивается с улыбкой. Спасибо за честность, граф. Однако тот факт, что поблизости находилась армия иномерцев, стал для нас настоящим открытием, его тон становится серьезнее. Эта ситуация, и не так важно, что ее вызвало, показала нам, насколько наши рубежи хрупки. Но, благодаря вам, граф Данила, мы теперь знаем, с кем граничим через аномалию. И это знание досталось нам малой кровью. За это вам отдельное спасибо. Я слегка склоняю голову. Рад помочь, ваше высочество. Принц оборачивается к Кутузову с легкой улыбкой. Генерал, хотите что-то добавить? Кутузов, который все это время молча наблюдал за беседой, наконец облегченно замечает. Хорошо, граф, что в этот раз вы замок в небо не зашвырнули. Я усмехаюсь, подыгрывая. Просто поблизости замка не видел. Генерал смеется громко и искренне. Его смех заполняет кабинет, звучит неожиданно заразительно. Принц, напротив, делает недоуменное выражение, но тут же списывает это на армейский жаргон и лишь качает головой. Тем временем я обращаюсь к византийскому принцу. Ваше высочество, могу ли я воспользоваться вашим поездом, чтобы добраться до Константинополя? Принц, широко улыбаясь, мгновенно отвечает. Конечно, конечно, я предоставлю вам свой личный вагон, когда вам угодно отправиться. Чем скорее, тем лучше, отвечаю я, без лишних формальностей. Принц кивает, по-прежнему улыбаясь. Тогда можете сразу отправляться на вокзал. Поезд готов к отправке и доставит вас прямо в столицу. Я коротко киваю, разворачиваюсь и ухожу. Конунг не обязан кланяться, монарх монарху равен. Снаружи меня ждут Светка и остальные. Ну, что там? Спрашивает она, глядя вопросительно. Его высочество принц Кенни выразил благодарность всем вам за помощь в защите важного рубежа Византии. Объявляю торжественно, обводя взглядом всех, но задерживаюсь на блондинке. Светка сразу гордо улыбается, как и Настя с Ирой. Дружинники расправляют плечи. Красивая приосанилась, а змейка поймала когтями пролетающего мимо воробья и съела. Я ухмыляюсь и добавляю. Ну что, герои, едем на вокзал. Отправляемся домой. Лакомка уже все знает. Мы ждем машины гвардии, которые вскоре подъезжают. Загружаемся и отправляемся к вокзалу. Золотого же сразу отправляю в военный Константинопольский аэропорт. Он как раз оттуда прилетел, так что дорогу знает. По прибытии видим, как группа тавров, которую я отправил за лакомкой, возвращается. Они доставляют ее в целости и сохранности. Не теряя времени, мы все вместе загружаемся в вагон принца. Гвардейцы тем временем аккуратно грузят наши машины на специальные платформы, а сами затем залезают в казарменный вагон. А я с девушками отправляюсь в принцевский вагон, обустроенный на уровне королевских покоев. Здесь есть все. Изысканный интерьер, душевые кабины, прочие удобства. Пол устлан мягким ковром, в котором разутые ноги девушек тонут по щиколотку. Стены отделаны светлым деревом. Между окнами висят небольшие картины, каждая в массивной позолоченной раме. В центре вагона – гостиная зона. Уютные мягкие диваны с бархатной обивкой обрамляют низкий столик из черного мрамора. На нем серебряный самовар и набор фарфоровых чашек, будто кто-то предусмотрительно подготовил все для чайной церемонии. Лакомка тут же с загоревшимися глазами принимается заваривать свой особый чай. Когда поезд трогается, мы по очереди принимаем душ, споласкиваем с себя грязь и напряжение. Затем Светка, как всегда, без церемонии предлагает. Ну что, может, вместе с лакомкой сбросим остаточный стресс в спальне? Альвата, конечно, не против, даром, что беременная, вон уже и чайка бодрящего заварила, а я лишь отмахиваюсь, понимая, что при Айре и Насте подобное предложение звучит, ну, мягко говоря, неуместно. Поэтому пускай Светка терпит до дома. Поезд до Константинополя едет около полутора часов. За это время я успеваю быстро прочитать договор, который мне предложил лорд Гагер. На это ушло всего 5 минут. Простая работа. Витиеватыми словами обернуто предложение продать душу за пачку обещаний. Классика. Оставшееся время я провожу, беседуя со Светкой, Айрой и Настей. Как ты велел, дома все на боевой готовности, докладывает Светка, не скрывая гордости. Патрулирование усилено, все на стороже. Причем не только в Невинске, но и во всех наших владениях. Я улыбаюсь, удовлетворенно кивая. На тебя всегда можно положиться. Спасибо, Света. Жена кивает гордо. После этого ухожу в соседнюю комнату, чтобы связаться через связь-артефакт с Владиславом Владимировичем. Его голос звучит сокрушенно. Данила, Годунов пока не раскрылся. Никаких прямых или косвенных улик на него нет. Завтра улики будут, спокойно отвечаю я. Неужели, тут же опешил Красный Влад. С вашей помощью, Владислав Владимирович, усмехаюсь. Я уточняю, сможет ли он организовать прослушку в ресторане «Марина», где назначена встреча с Гагером. Владислав немного удивлен. Почему ты выбрал именно Марьино? Это первое место, которое пришло в голову, пожимаю плечами. В Москве я бываю нечасто, и мест знаю даже меньше, чем у меня перепончатых пальцев. Он хмыкает. Хорошо, что хоть ресторан не принадлежит Годуновым. Это заведение Избановых. Мы договоримся и все устроим. Прослушка будет. После завершения разговора сразу набираю Годунова. Как только он отвечает, без лишних церемоний заявляю. Добрый день, Федот Геннадьевич. Завтра в 5 часов жду вас в Марьино. Ужин за мой счет, боярин отвечает резко. Вы явно что-то путаете. С какой стати я должен приходить, граф? День выдался тяжелым, и все из-за этого бородатого барана, то есть, боярина. На выдохе, без лишних предисловий, бросаю. Потому что у меня есть доказательства, что вы подставили меня на моем дне рождения. Благодаря вашим стараниям, я оказался в Византии на морском берегу вблизи аномалии, уважаемый боярин. Если не хотите, чтобы я сдал вас охранке, завтра в 5 часов вы придете в Марьино, и мы обсудим компенсацию, которую вы мне выплатите. После короткой паузы слышится подавленный голос. Ладно, я буду. Но учтите, ваши обвинения ложные, добавляет он на всякий случай. Я не знаю, откуда у вас такие сведения, но, вероятно, кто-то оклеветал меня. Данила Степанович, это мы тоже обсудим, Федот Геннадьевич, не спорю, своего я уже добился, разговор завершается, я смотрю на часы, все идет по плану, боярин точно придет, мой мотив встретиться логичен, я пострадал от его рук, полон ярости и хочу компенсацию деньгами или кровью, а такую проблему боярин никак не может оставить без внимания. Глава 2, зима, Москва, район Печатники. Мы добираемся на следующий день. Мой выбор пал на небольшой трехэтажный отель, заброшенный, как и многие подобные места вне сезон. Но хозяину оказалось выгодно сдать все здание целиком, причем с приятной скидкой. Не от хорошей жизни, конечно. Почему именно отель? Я не захотел задерживаться в столице и тратить время на дорогу. Все же моя усадьба расположена совсем не близко к ресторану «Марьино». А здесь рядом есть ангар, идеальный для размещения золотого дракона. А дракон, как известно, вещь полезная, особенно для безопасности обратного перелета. Да, я предусмотрительный. Заселяемся быстро. Я занимаю кабинет на втором этаже, просторный, с хорошим видом на двор. Обстановка скромная, но на фоне общей зимней серости смотрится даже уютно. Распахиваю окно. Холодный воздух тут же освежает мысли. Внизу снег переливается под редким солнечным светом, а во дворе уже вовсю носится Настя и новая звезда нашей компании. Красивая Настя, привычно обернувшаяся в волчицу, и эта полосатая грация играют в догонялки. Нос к носу, хвост к хвосту. Тигрица добавилась в нашу разношерстную команду как-то незаметно. Теперь же она требует к себе должного уважения. Прямо как человек. Хотя почему как, я приваливаюсь к подоконнику, наблюдая за этой сценой. Поворачиваюсь к столу, на котором уже разложены бумаги. Все-таки быть телепатом-конунгом, это не только о драконах и зимних забавах. Работа зовет. Тем временем дверь кабинета приоткрывается, и внутрь вплывает змейка. В одной из ее 4 рук дымится кружка кофе. Улыбается своей фирменной клыкастой улыбкой. «Мазака, кофе», — говорит она, протягивая кружку. Кофе у змейки действительно получается шикарный. Возможно, с легкой горчинкой, но мне такое и заходит. Я принимаю кружку, машинально окидывая взглядом ее медные когти. А да, вторая причина не отказываться от заботы змейки. Пока я делаю глоток, в кабинет врываются Светка и Айра. Обе в полной выкладке, похожие друг на друга почти как отражение в зеркале, от подтянутой военной осанки до резкости в движениях. Разве что одна блондинка, другая брюнетка. «Даня, мы готовы», с энтузиазмом заявляет Светка, поправляя плечо ремня. «К чему?» «Делаю я глоток, сопроводить тебя на твою встречу с боярином, конечно же», поддакивает Айра, сложив руки на груди. «Благодарю вас за поддержку, девушки», улыбаюсь я. «Значит, поедите в группе сопровождения». «Yes», торжествует Светка. В дверях возникает и лакомка. Она деловито подходит, держит в руках целую стопку энергопластырей. «А да, моя Эльва снова превзошла себя в запасливости. Мелинда», говорит она, «пора поработать над твоими энергетическими резервами. Девушки, помогайте». Стоит только кивнуть, как вокруг начинается настоящий танец. Меня раздевают и облепляют пластырями, словно праздничной гирляндой. Заодно лакомка заботливо угощает бодрящим коктейлем. Энергия начинает возвращаться быстрее, чем я успеваю перевести дыхание. Теперь точно в ресторан я пойду заряженным под завязку. Когда девушки почти заканчивают, процесс прерывает звонок на связь артефакт. «Данила, Красный Влад не тратит время на приветствие. И, правда, времени до пяти немного осталось. Прослушка установлена, все готово. В квартале от ресторана мы разместили группу высокоранговых агентов. Безопасность обеспечена». «Спасибо, Владислав Владимирович», отвечаю, все еще ощущая прилив бодрости от пластыря и коктейля. «Ваша помощь, как всегда, неоценима. Удачи». Связь обрывается, и я смиренно дожидаюсь, пока девушки закончат. Закончив с этим творчеством, натягиваю штаны и, наконец, набираю лорда Зара. «Лорд Данила», говорит он с легкой нотой облегчения, «приятно слышать, что вы в порядке после фурора на вашем дне рождения». «Спасибо, лорд Зар», отвечаю. «Вы не заняты? Хотел бы узнать ваше мнение о лорде Гагере». После короткой паузы Зар уточняет. «Это лорд Гагер виновник вашего перемещения?» «Верно, скрывать не вижу смысла». «Гагер, фигура серьезная», вздыхает Зар. «Он один из самых могущественных вассалов багрового властелина. Этот лорд способен одним мизинцем поставить на колени весь совет лордов под записом, чтобы вы понимали его уровень. Я бы не советовал заострять на себе его внимание». «Уже начал», спокойно сообщаю я, чем вызываю едва слышный вздох на другом конце связи. «Гагер предложил договор патронажа». Зар ненадолго задумывается. «Договор патронажа не идет вразрез с условием багрового властелина о годичной службе, ведь Гагер тоже его вассал. Однако, лорд Данила, помните, если лорд Гагер хоть раз попытается навредить вам, это поставит под сомнение его верность самому багровому властелину. Используйте это знание с умом». «Учту, лорд Зар, спасибо за совет». Закончив разговор, я откладываю артефакт. Звонок Зару оказался крайне кстати, теперь картина взаимодействия с Гагером прояснилась. «Принимать предложенный патронаж? Ха, сейчас, пускай ищет шестерок в другом роде». Но одно становится очевидным. Драу не просто силен, он чертовски силен. Значит, брать его придется хитростью. И, к счастью, подходящий план у меня уже зреет. Остается только довести его до совершенства. Перед уходом я решаю успеть еще одно дело. Связываюсь с друидом Ясенем. «Конунг, вы уже обдумали мое предложение о вступлении в организацию?» «Я откровенно признаюсь, лорд Ясень, есть одна загвоздка, которая пока не позволяет не то что сделать этот шаг, но даже обдумать его как следует». «Интересно, и что же это за проблема?» В голосе друида звучит искреннее любопытство. Я недолго думаю и делюсь своими опасениями. Мои слова его явно заинтриговали, но времени на долгую беседу у нас нет. На прощание Ясень обещает подумать над моими доводами, а я заверяю его, что приму окончательное решение, как только расставлю все точки над «и». После завершения разговора я выхожу из отеля и сажусь в военный джип. Машина мягко трогается с места, а за мной выстраивается кортеж из нескольких автомобилей. Внутри – Света, Настя, Тигрица, Змейка и Тавры. Словом, вся моя разношерстная команда наготове. Мы движемся к ресторану Марьина. В случае необходимости у меня есть еще один козырь – Золотой Дракон. На мой вызов он прилетит за 5 минут, а его появление моментально меняет правила игры. Впрочем, надеюсь, до этого не дойдет. Хотя, кто знает, на подъезде к ресторану мой взгляд цепляется за еще один кортеж. Из припаркованных машин грациозно выходит княжны Лопухина и Меньшикова, давние подруги Маши Морозовой. Девушки в соболиных шубках о чем-то весело щебечут, взбегая по крыльцу. Однако их радужное настроение быстро сменяется разочарованием. На входе их останавливают, сообщая, что сегодня ресторан закрыт для частного мероприятия. К этому моменту я уже выхожу из своей машины. Взгляд княжон падает на меня, и в их глазах тут же загорается огонек оживления. Обе кидаются ко мне с искренними улыбками. «Граф, и вы здесь!» – радостно восклицает Лопухина. «Но ресторан-то закрыт. Сегодня какое-то частное мероприятие. К сожалению, оно связано со мной», – с грустной улыбкой отвечаю я, делая шаг навстречу. «Простите, что вам пришлось искать другое место для отдыха, ваше сиятельство». Княжны переглядываются, в их взглядах мелькает удивление, которое вскоре перерастает в оживленное обсуждение. «Удивительно», – замечает Лопухина, слегка склоняя голову. «Обычно боярин Збанов никому не сдает ресторан для частных мероприятий. Это же нужно как следует постараться, чтобы убедить его, особенно учитывая популярность Марьина в этом районе», – добавляет Меньшикова, с интересом разглядывая меня конец формы. «Говорят, случайность – это всего лишь удачно спланированная необходимость. В случае с выбором ресторана, похоже, я переусердствовал. Честно говоря, я и не знал, что организовать мероприятие в Марьино окажется таким подвигом. Но боярин Збанов не мог не пойти на уступки охранке. В этот раз боярину пришлось, невозмутимо замечаю я, улыбаясь княжнам. Тут они замечают мой подъехавший кортеж, состоящий сплошь из военных тигров, и их глаза округляются. Понятно, тогда приятного отдыха. Передавайте привет вашей невесте, граф Данила», мило добавляет Лопухина, прежде чем обе плавно удаляются. «Сначала я даже не понял, о ком княжна. Что ж, Маша Морозова, тоже моя невеста, а не только Настя, и это определенно важно помнить. Настя сейчас в моем кортежном зверинце вместе с тигрицей, Светой и остальными. Но оставим эту тему на потом. На подходе к ресторану мое внимание привлекает движение на периферии. Поблизости действительно заметно усиление охраны. Сильные маги охранки чувствуются за пятеркой домов, а неподалеку маячат и люди Годунова. Эти даже не пытаются скрываться, приволокли целых 3 фургона. Внутри меня встречает чопорный администратор, явно подготовленный к торжественному приему. С глубоким поклоном он произносит: «Ваше сиятельство, Данила Степанович, добро пожаловать. Позвольте принять ваше пальто». Отдав пальто возникшему из ниоткуда гардеробщику, я следую за администратором к столу. Пусто зал поражает роскошью, сверкающие зеркала, хрустальные люстры, переливающийся мрамор, все это отражает блеск и величие так ярко, что кажется, будто ты попал в декорации какого-то дорогого спектакля. Садясь за центральный стол, я оглядываюсь и невольно думаю: ну, теперь ясно, почему это место считается жемчужиной района. И все-таки, слегка неловко, я ведь лишил столичных дворян возможности провести сегодняшний вечер здесь. Ждать приходится недолго. Я только успеваю пролистать меню, как к моему столу неспешно подходит боярин Годунов. Без лишних церемоний усаживается напротив, не удосужившись изобразить приветливую улыбку. А я вот улыбаюсь, пускай и дежурно, без теплоты. С легкой усмешкой я спрашиваю: «Как вам погода сегодня, Федот Геннадьевич?» «По-моему, мороз слегка кусается», — Годунов отвечает сухо. «Мне привычно. Но вот что меня действительно интересует. Как вам удалось забронировать Марьино?» Я с невозмутимой уверенностью отвечаю: «Не только вы обладаете влиянием в свете, боярин». Годунов ощутимо напрягается. На боярский род Збановых, владельцев ресторана, надавить не так-то просто. Видимо, это задело Годунова сильнее, чем он рассчитывал. «Возможно, мне надо было выбрать место попроще. Но с другой стороны, зато Годунов вон как запереживал. Наконец, он берет себя в руки и говорит с намеком на раздражение: «Давайте перейдем к делу». Я лениво откидываюсь на спинку стула, с удовольствием отмечая его легкую нервозность. «Это только начало. Все-таки этот человек устроил мне засаду на моем собственном дне рождения, и одним волнением он не отделается. Можно и перейти», — медленно произношу я. «Но, может, сначала поедим?» Не дожидаясь ответа, я подзываю ждущего неподалеку официанта и заказываю треску по-марински. Блюдо простое, но с местной подачей идеально. Годунов, все еще хмурясь, после долгого раздумья выбирает сдобные пирожки с киселем. И тут меня осеняет: вот оно, Марьино. Именно из-за этих пирожков ресторан так запал в память. Сдобные, со смородиной, просто фантастика. Мда, стоило ли ради этого устраивать такой спектакль? Еще как стоило. Пока ждем заказ, я расслабленно веду беседу, расспрашивая боярина о всяких мелочах. Годунов отвечает, но его напряжение ощущается в каждом слове. Он ерзает, ловит взгляд официанта, словно хочет ускорить приближение блюд. Я, напротив, наслаждаюсь моментом, когда, наконец, приносит еду, я с удовольствием принимаюсь за свою треску. Восхитительно приготовлено. Годунов же берет пирожок, но, кажется, вкус ему не в радость. Кусок в горло не лезет. Может, уже начнем? Выдавливает он, отодвигая тарелку. Я откладываю вилку, вытираю губы салфеткой и смотрю на него с холодной серьезностью. Пожалуй. Итак, я точно знаю, что это вы организовали нападение на меня в день моего рождения. Он криво усмехается, пытаясь сохранить лицо. Бред. У вас нет доказательств, граф. Хмыкнув, медленно достаю из теневого кармана ломтика статуэтку. Каменная птица мягко опускается на стол. Вы думаете, что у меня их действительно нет? Вкратчиво уточняю. Годунов поджимает губы, его взгляд цепляется за статуэтку. Очевидно, он ее узнает, но старается сохранять самообладание. Как это может ко мне вести? Я не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что хочу проверить вашу честность. У вас есть шанс признаться и покаяться. В таком случае я уменьшу сумму компенсации и даже не стану препятствовать вашим операциям в сибирской аномалии. Но если вы солжете, выдерживаю паузу, давая ему время прочувствовать каждое слово, я сделаю все, чтобы вашему роду пришлось искать нового главу. И это произойдет быстрее, чем вы думаете. Обещаю. Лицо Годунова наливается багровым от гнева. Да как вы смеете? У вас ничего нет на меня, только треп и эта птица. Это оскорбление. Неужели? Спокойно бросаю. Он резко вскакивает, и в воздухе начинает ощущаться напряжение. Еще немного, и он, кажется, наденет доспехи. Всполохи молнии пробегают по его бороде, рука уже потянулась в мою сторону. Что ж, собирается схватиться. Но в этот момент дверь резко открывается, и все меняется. Вау, какой роскошный интерьер. И как здесь пусто, произносит лорд Гагер с непринужденным видом. Годунов замирает, словно наткнулся на стену. Гагер осматривает помещение с легкой улыбкой, словно искренне удивлен. Взгляд лорда Драу цепляется за застывшего соляным столбом Годунова. Господин боярин, и вы здесь? Годунов, сбитый с толку, резко бледнеет. Да я здесь, а вы, тоже, как видите. У меня встреча с лордом Филином, пожимает плечами Гагер, небрежно кивая в мою сторону. Я сохраняю невозмутимость и спокойно добавляю. Верно, лорд Гагер, добро пожаловать. Присаживайтесь. Здесь, кстати, отличная треска. Рекомендую попробовать. Гагер весело кивает, усаживаясь за стол. Тогда непременно закажу. Годунов все еще стоит, явно потеряв ориентацию в происходящем. Приглашающе махаю ему рукой. Садитесь, Федот Геннадьевич. Нам все-таки есть что обсудить. Как вы, наверное, уже поняли. Постояв, он подчиняется, осторожно опускаясь на стул. Я киваю официанту. Подайте еще трески, пожалуйста. Тем временем лорд Гагер, откинувшись в своем кресле, бросает на Годунова взгляд, в котором читается легкое презрение. Лорд Данила, какой интересный замысел, пригласить нас обоих. Только вот в чем же цель? Цель проста, отвечаю я, улыбнувшись. Мне всего лишь хотелось обсудить с боярином, как ловко он организовал операцию по моему перемещению. В моем же городе, да еще в самом охраняемом месте. Годунов застывает, выпучив глаза. Гагер, напротив, усмехается весело. Да, было дело, протягивает он, разглядывая Годунова, как интересную картину. Вы оценили вклад Федота Геннадьевича? Спрашиваю я, пытаясь вытянуть чистосердечное признание у кого-нибудь из этих двоих. Не зря же сюда притащилась охранка. О, еще как, кивает Гагер, беря в руки вилку и небрежно вертя ее. Как раз и официант принес блюдо. Знаете, боярин был так любезен, что предоставил своих людей для небольшой вашей проверки. Хотелось протестировать вас, лорд Данила, на пригодность к службе. Годунов резко оборачивается к Гагеру, его лицо полыхает смесью недоумения и ярости. «Протестировать?» – восклицает он, потрясенный. «Но вы же сказали, что хотите его уничтожить, лорд Гагер». Гагер небрежно пожимает плечами, с усмешкой пробует кусочек своего блюда. «Это я вам так сказал», – отвечает он, глядя прямо в глаза Годунову, – «а вы поверили. На самом деле, вы просто выполняли мою прихоть. Думали, что я вам помогаю. Ничуть. Я лишь хотел проэкзаменовать перспективного будущего подданного». Уже в который раз Годунов багровеет от гнева. Его лицо становится похоже на перезревший плод, а кулаки сжимаются так сильно, что кажется, еще немного, и он впечатает их в столешницу. Но страх перед Гагером удерживает его на месте. Боярин лишь сидит, кипя от ярости, но ничего не может предпринять. Ну вот, свое я получил. Теперь Годунова ждет уютное местечко в казематах охранки. Заслужил, что тут сказать. Гагер, заметив его кипящее состояние, бросает ледяное. Годунов, мне кажется, вы здесь засиделись. Вам пора. Прощайтесь. Кулаки Годунова сжимаются так, что костяшки белеют. Ярость буквально витает вокруг него, как электрический разряд. Но, конечно, он не осмеливается спорить с Гагером. С трудом встает, швыряет на меня угрюмый взгляд и, не проронив ни слова, уходит. Его походка больше напоминает хромую утку. Гагер смотрит ему вслед, на губах играет пренебрежительная усмешка. «Даня», слышу в голове голос Светки. Годунов вышел, злющий, красный как рак. «Может, запустить ему фаерболом в бороду, а потом скрутить?» «Не нужно, Свет, удерживаю жену. Мы с ним уже по душам поговорили. Он во всем сознался, а охранка все слышала. Теперь их очередь задавать вопросы». Светка издает мысленный вздох. «Поняла». Гагер тем временем возвращается к своей тарелке и снова пробует принесенное блюдо. Медленно, смакуя каждый кусочек. «Лорд Данила, вы были правы», через минуту довольно улыбается он. «Блюдо действительно превосходное. Благодарю за рекомендацию». Гагер откладывает вилку в сторону. «Ну что, лорд, вы обдумали мое предложение. Принимаете патронаж?» «Если честно, предложение выглядит сомнительным, лорд», качаю головой. «Выгоды размытые, зато обязанности, хоть отбавляй. Не вижу смысла заключать такой договор с вами». Гагер, явно удивленный моим ответом, поднимает брови и чуть отклоняется назад, словно не верит своим ушам. «Лорд Филин», произносит он, слегка помахивая вилкой, «вы, кажется, недооцениваете ситуацию. У вас, по сути, и выбора-то нет». Я сдержанно улыбаюсь, затем лениво бросаю. «Неужели, лорд?» Гагер прищуривается. Он опирается локтями на стол, переплетает пальцы и чуть склоняет голову, словно изучая меня под микроскопом. «Лорд Филин, при всем уважении, я уже продемонстрировал свою силу. Со вздохом откладываю приборы на скатерть. Знаете, лорд Гагер, мне недавно поступило еще одно предложение. По интересности оно ничуть не уступает вашему, да и пришло раньше вашего. Я пока не дал ответа, но если уж выбирать между двумя, я бы скорее отдал предпочтение ему». Гагер мрачнеет. Длинные пальцы Дроу сминают салфетки на столе. «Неужели?» – произносит он с нарочитой холодностью. «Вы, кажется, не умеете ценить возможных союзников. Все из-за вашей молодости. Скажите, разве что-то может сравниться с моей силой и влиянием? Я один из ближайших вассалов багрового властелина». Дверь в зал открывается, запуская легкие сквозняка. Какое изысканное место. Интересно, почему здесь так пусто? Раздается низкий, скрипучий голос. Мы оба оборачиваемся. На пороге стоит друид Ясин. Кожа покрыта грубой корой, темные линии пересекают лицо, придавая ему вид древнего дерева. Вместо волос из головы растут тонкие ветви, увенчанные зелеными листьями, которые слегка колышутся, будто шепчутся между собой. «О, уже 7, с удивлением я поднимаю к лицу наручные часы. «Лорд Гагер, извините, но в это время у меня уже назначена следующая встреча». «Чего с ним?» – опешил Дроу. «С организатором». Я оставил вопрос без ответа. «И так все понятно». «О, граф Данила, я вижу, вы уже здесь», – произносит Ясин. Его голос звучит спокойно, но с намеком на скрытую иронию. Он направляется к столу легкой, неторопливой походкой, словно полностью контролирует ситуацию. Гагер, явно ошеломленный внезапным появлением друида, поднимает брови, его взгляд слегка напрягается. Ясин без лишних церемоний садится напротив меня. Его движения уверенные, словно все вокруг происходит исключительно по его сценарию. Ясин переводит взгляд на Гагера, его губы растягиваются в легкой усмешке, но глаза остаются внимательными. «Лорд Гагер», начинает он с едва заметной насмешкой, «смотрю, вы заняты сомнительным делом. Соблазняете нашего претендента и пытаетесь переманить его к себе». Новость явно удивила Гагера. Он переводит взгляд с меня на Ясина, пытаясь оценить обстановку. «Вы хотите забрать лорда Данилу в организацию?» Ясин улыбается, шелестя лиственной шевелюрой. «Верно», — говорит он. Затем его взгляд падает на свиток, который я только что специально достал из теневого кармана, чтобы подогреть ситуацию. «А это что? Ваш договор можно взглянуть?» Я с готовностью протягиваю ему свиток. Ясин берет его с легким кивком, аккуратно разворачивает и внимательно вглядывается в текст. «Значит, переманиваете?» — тянет он, мельком взглянув на Дроу. «А вы что скажете в свое оправдание, лорд Гагер?» Гагер хмурится, губы сжаты, а взгляд становится острым, как лезвие. «Я был не в курсе, что организация заинтересовалась лордом Филинов», — холодно произносит он. «Не в курсе», — повторяет друид с легкой укоризной. «Но лорд Данила уничтожил лича, лорд Гагер. Уничтожил его и тем самым продемонстрировал свою полезность». Гагер напрягается, и впервые его глаза широко раскрываются. На мгновение он теряет свой хладнокровный вид. «Уничтожил лича, руководителя боевого материка?» «Да», — спокойно подтверждает Ясин, свернув свиток и положив его на стол. «Причем прямо в его костяном замке. Конечно, там присутствовали еще двое наших организаторов, но финальный удар нанес именно лорд Данила». Гагер молчит, его лицо каменеет, затем медленно поднимается из-за стола. В напряжении скулы и блеске глаз читается с трудом сдерживаемая ярость. Он коротко кивает Ясеню и мне. «Что ж, лорд Филин», — выдавливает, — «не буду мешать вашим переговорам с организацией, а мы еще поговорим». Он поворачивается на каблуках и уходит, стараясь сохранить достоинство. Походка выдает плохо скрытую злость. Это не унылая утка, как Годунов. Это разъяренный хищник, который планирует скоро ударить. Ясин наблюдает за удаляющимся дроу, а затем переводит взгляд на меня. «По-моему, у вас скоро будут большие проблемы. Но если вы примете нашу защиту и войдете в организацию, даже лорд Гагер 100 раз подумал бы, прежде чем вмешиваться». Я расслабленно улыбаюсь, опираюсь ладонью на стол. «Благодарю за предложение, лорд Ясин. Но я не привык основывать свой выбор, с кем сотрудничать, на страхе или иллюзии безопасности. Такие вещи слишком переменчивы, а верность, зиждущаяся на них, ненадежна и недолговечна». Ясин хмыкает, качает головой, но, кажется, спорить не собирается. Чтобы смягчить напряжение, я с легкой улыбкой добавляю: «А пока советую попробовать местные блюда. У них в меню есть грибы, уверен, они великолепны, как и вся здешняя кухня». Друид медленно кивает. «Хорошо, попробую», — говорит он, а затем добавляет с намеком на заботу: «Но вам срочно нужно принять меры по самозащите». Лорд Гагер по-юношески вспыльчив, несмотря на прожитые века. Я внимательно смотрю на друида. «Что ж, тогда я последую вашему совету». Подзываю официанта и указываю на оставшиеся пирожки Годунова. «Заверните с собой, пожалуйста». После этого поднимаюсь из-за стола, коротко прощаюсь с Ясенем и дожидаюсь у стойки аккуратный пакет с выпечкой, направляясь к своим машинам. Я уже знаю, что сделаю дальше. В машине я устраиваюсь на переднем сиденье и коротко отдаю приказ. «Срочно едем в аэропорт, забираем лакомку и возвращаемся домой». Позади слышится шорох, Света, Настя и остальные переглядываются. Первая нарушает молчание Света. «Даня, ты думаешь, этот лорд Гагер нападет на нас?» Я смотрю вперед, на движущийся по встречке транспорт. «Если и нападет, то не сразу и точно не в открытую. Он прекрасно понимает, что прямое нападение вызовет ненужные вопросы у багрового властелина. Скорее всего, это будет что-то скрытное. Наемники, подставные лица или какая-то хитровывернутая ловушка». Настя хмурится, ее голос звучит напряженно. «Почему ты так уверен? Ведь он уже нападал на тебя, и вполне открыто». Я вздыхаю и поясняю. «Как выяснилось, та атака была не попыткой меня убить, а способом давления. Он хотел убедить меня принять его патронаж, продемонстрировать свою силу. Теперь все иначе. Лорд Гагер прекрасно понимает, что устранить человека, которым заинтересовался багровый властелин, значит навлечь на себя большие проблемы. Но я задел его гордость, а у таких, как он, это не прощается». Я делаю паузу, позволяя сказанному осесть в тишине. «Гагер обязательно попытается что-то сделать», заключаю я, глядя на дорогу. «Но повторяю, это будет скрыто. Открытая вражда ему сейчас невыгодна». Света грустно вздыхает, ее взгляд устремлен в окно. «Ну, зато, Даня, ты хотя бы треску поел». Обернувшись, усмехаюсь. Достаю из пакета несколько аккуратно завернутых свертков. «А я для вас пирожков из Марьино захватил», говорю, протягивая девушкам. Настроение в машине мгновенно меняется. Девушки оживляются, вскрывают свертки, и из пакета вырывается аромат свежей сдобы. «Вау, ты лучший!» — радостно восклицает Настя, рассматривая десерты так, словно это драгоценности. Я улыбаюсь, наблюдая за их неподдельной радостью, и, чуть хитро прищурившись, добавляю: «Знаете, оказывается, почему я выбрал именно Марьино? потому что там делают лучшие сдобники во всей Москве. Света, с набитыми щеками и глазами, сияющими от восторга, смотрит на меня с искренним восхищением. «Даня, ты настоящий добытчик. Лакомки только оставьте один, сладкоежки». Кремль, Москва. Царь редко вмешивается в оперативные дела. Титул не располагает. Тактические аспекты он оставляет на усмотрение подчиненных. Но нынешняя ситуация – исключение. В одном месте сошлись три фигуры, каждая из которых способна изменить баланс сил. Друид из могущественной организации, вассал багрового властелина и телепат Данила, нынче не просто ценный подданный, но и стратегический союзник правителей с той стороны. Царь внимательно наблюдает за развитием событий. Охранка регулярно доставляет подробные доклады, а Владислав Владимирович пополняет картину свежими данными. Перелистывая очередной оперативный отчет, царь хмурится. Его пальцы на мгновение задерживаются на краю страницы. «Блин, Данила, связался, конечно, с такими силами, что и представить себе трудно». Царь откидывается на спинку кресла, скрещивает руки перед собой, взгляд его устремлен куда-то вдаль. «Раньше я хотел уберечь его от больших игр, уберечь от повторения пути его деда, который однажды связался с королем теней. Но теперь он тяжело вздыхает. Данила пошел еще дальше. Он впутался в такое, что даже роду Филиновых не снилось». Владислав Владимирович, стоящий рядом, подает голос. «Ну, Данила самородок тот еще, авось выкарабкается. Кстати, Ваше Величество, вы хотели из Марьина сдобников?» Царь оборачивается, на его лице мелькает тень улыбки. «Ты захватил?» Владислав кивает, доставая из пакета аккуратно завернутые пирожки. «Конечно же». Царь берет один, внимательно разглядывает его, словно изучает произведение искусства. Затем, откусив кусочек, он довольно жмурится. «Все-таки есть хорошая новость в этой ситуации. Данила выбрал отличное место для встречи, а то я давно в Марьино не был. Друзья Мазыки, вы, должно быть, заметили, что глава получилась большей частью словесной, с намеком на предупреждение действий оппонента. Как вам такой формат?» Тут кто-то жаловался, если дожили до 21 тома, что противники все на раз и вообще тупые, а нам подавай умные у их. Проблема умных, с ними приходится болтать. Глава 3. Мы возвращаемся в Невинск, в мое графство, которое я уже не раз называл дом, милый дом. Боеготовность уже давно объявлена. Снять ее я бы мог, но зачем? Гагер все равно что-то придумает. Так что лучше быть готовым. Сажусь за стол, перекидываю через плечо куртку. Жены расходятся по своим делам, а я выдыхаю, но ненадолго. Тяну руку к кнопке вызова. «Портакл, зайди. Этот хитрый высший портальщик теперь здесь, в замке. Переквартировали из сковородщины». «Ну как переквартировали? Пришлось пригрозить, что выгоню его в зашей, если он не перестанет лениться. Надеялся, что тут он начнет работать». «Ага, как же. Вместо этого он опять смотрит сериалы, причем такие, что у меня уши вянут от диалогов, когда прохожу мимо». Через минуту появляется Портакл. Весь такой невозмутимый, в любимом халате и с чашкой чая. «Конунг, ты звал?» «Звал», хмуро бросаю. «Портакл, напомни, сколько тебе еще времени нужно, чтобы настроить стелы для портальных камней?» Он моргает, делая вид, что не понимает, о чем я. «Ну, это процесс сложный, не быстрый. Надо рассчитать, протестировать». «Сколько?» Переспрашиваю, наклонившись вперед. «Недели две, может, три», заявляет он тоном профессионала. «У тебя есть день?» Невозмутимо смотрю ему прямо в глаза. Глава гильдии портальщиков во всесильной организации делает обиженное лицо. Даже руки разводит, будто пытаясь обнять свою несчастную судьбу. «Да ты не понимаешь, это же сложный процесс», причитает Портакл, размахивая руками, словно пытается поймать невидимую бурю. Я поднимаю ладонь, как патрульный на оживленном перекрестке, и твердо обрываю его жалобы. «Стоп, твой сериал сейчас на паузе, между сезонами перерыв. Я специально гляну в программу, так что работай, не отвлекаясь». Он скрипит зубами, словно пытаясь выгрызть себе дополнительные дни, затем часы, но потом сдается. Уныло кивает и плетется во двор к стеле, бормоча под нос. «Трудно, невозможно, тяжело. А кто об этом подумает?» Я провожаю равнодушным взглядом его понурую спину. «По-любому», — симулирует лентяй. «Мне позарез нужен этот портальный камень. Если бы он у меня уже был, я бы с лакомкой мигом вернулся из Византии, а не пробирался через всю эту эпическую одиссею. Хотя, надо признать, в Антиохии люди Гагера умудрились включить глушилки. Но это уже детали. Главное, чтобы в следующий раз я не завис где-нибудь в пустыне с беременной женой и отсутствием нормальных условий. А если у нее еще и схватки начнутся, дальше занимаюсь текущими делами, а также интересуюсь о прогрессе Кати. Оказывается, моя обретенная сестра теперь уверенно контролирует своего ментального петушка. Она научилась не только кастовать фаерболы, но и не сопровождать их звонким кукареканьем. Ну что сказать, прогресс, я считаю. «Даня, я хочу помогать роду», — заявляет Катя, глаза у нее горят решимостью. «Можно мне что-нибудь серьезное поручить, какую-нибудь ответственную работу? А то я только и делаю целыми днями, что отказываю в письмах женихам». Я поднимаю бровь, оцениваю ее настрой. Она явно готова взяться за что угодно, но наивности пока многовато. «Знаете, как-то непривычно быть старшим братом для старшей сестры. Тогда займись Кирой», — бросаю первое пришедшее в голову, «наладь с ней общение, выясни, где и чем можно помочь. Заодно возьми на себя координацию экономических вопросов и проект транспортного портала». Катя кивает, но я не даю ей вставить ни слова и продолжаю. «Твоя задача – держать руку на пульсе, разбираться во всех процессах и помогать развивать их. Если справишься, это будет и для роду польза, и для тебя урок». Катя слушает внимательно. Ее лицо светится энтузиазмом. Видимо, задача ей по душе. В этот момент дверь открывается, и в комнату заходит Айра. Ее появление сопровождается легким шлейфом аромата хвои. Духи-лакомки, я не помешала, конунг. Катя переводит взгляд на меня, а потом многозначительно кивает. Ладно, брат, я пошла. Я замечаю легкую усмешку на губах. Сестра удаляется, оставляя нас с Айрой. Ликонка стоит передо мной с серьезным выражением лица. Ее тонкие брови слегка сдвинуты, а уголки губ напряженно приподняты. Она поднимает руку с четко выверенным движением, ладонь раскрывается, и в ней сверкает кольцо. «Конунг Данила, я очень благодарна за все, что ты сделал для меня, но мне пора возвращаться в Шакхарию», ее голос тихий и грустный. Она протягивает кольцо мне, ее пальцы слегка подрагивают. Я смотрю на кольцо, не двигаясь, не беру его. Вместо этого спрашиваю, почти равнодушно: «Ты уверена, что оно тебе больше не понадобится?» Айра вздыхает, словно собирая все силы, чтобы продолжить. «Моя королева-мать сказала, что я прошла испытание степи. Теперь я официально наследница. И мой статус принцессы Шакхари», она запинается, подбирая нужные слова. Я слегка улыбаюсь, решая облегчить ей задачу. «Не позволяет носить шпионское средство другого государства». «Все ясно». Ее лицо мгновенно краснеет, взгляд уходит куда-то в сторону. «Если бы не эти дурацкие правила», — тихо говорит она, почти шепотом, — «я бы никогда его не сняла. Для нее это действительно символично. Почти как снять доспехи перед последним боем. Я же просто улыбаюсь, тепло и чуть устало, смотря на нее». «Ты все правильно сделала, Айра». Она благодарно кивает, еще раз произносит слова благодарности и, развернувшись, уходит. «Портал с тела перенесет тебя в Таверинию», — говорю ей вслед. «Там шакхары смогут забрать тебя домой». Айра останавливается на мгновение, оборачивается, ее взгляд наполнен чем-то большим, чем можно выразить словами. Затем она исчезает за дверью, оставляя после себя легкий аромат сосен и чувство завершенности. Что ж, похоже, я все же заполучил лояльность будущей королевы Шакхари. В этот момент в комнату заходит Светка, я мысленно позвал ее чуть раньше. Блондинка появляется с легкой улыбкой. Я киваю на кольцо в руке. «Твое колечко», замечаю, не поднимая головы. Света смотрит на меня, слегка приподняв бровь. Ее улыбка становится шире, обретая оттенок лукавства. «Ну, значит, Машино кольцо мне больше не нужно», говорит она, с совершенно невозмутимым видом снимая его и отдавая мне. «Это кольцо, своего рода резерв, запасной вариант. Вообще-то это еще не Машино кольцо», спокойно замечаю я, наблюдая за тем, как она надевает свое кольцо. Света хмыкает, усмехаясь. «Даня, а тебе не кажется, что пора бы уже дать? Она ведь тебя своим женихом называет». Я хмыкаю. Мария Юрьевна явно поспешила с таким громким заявлением. «Нет, я не против жениться на Маше. Даже наоборот. Просто, знаете, есть очередь. Невеста еще не под венцом, а начинать новую свадьбу при незакрытой предыдущей – это как минимум невежливо. Мне бы с Настей сначала обвенчаться». Света закатывает глаза, ее тон становится чуть язвительным. «Ну, уже всем ясно, кому оно достанется. Почему не занимаешься с кастрицей?» Меняю тему я, наблюдая за ее игривым настроением. «Наставница куда-то отлучилась», — отвечает она, довольная, как кошка, которая только что съела сметану. Разворачиваясь, Светка слегка вильнула бедрами и, бросив на меня хитрый взгляд через плечо, вышла из комнаты. Я решаю проведать Гумалина. Однако, прибыв в логово Казида, я обнаруживаю абсурдную картину. Мой друг явно решил устроить себе выходной, и, что самое удивительное, предъявить ему в этот момент абсолютно нечего. Он давно не брал отгулов. Гумалин развалился в своей берлоге с непринужденностью короля на троне, в одной руке держа миску с пьяным арбузом, а в другой – кирку. И это еще не все. Он серьезно разговаривает с этим инструментом, обещая, что скоро они вместе погрузятся в гору. «Ты что, до сих пор не выбрал, куда поедешь?» – спрашиваю я, опираясь плечом на дверной косяк. Гумалин тяжело вздыхает, будто перед ним сложнейшая дилемма всей жизни. «Отпуск ты мне давно дал, но я не могу решить, какие горы опробовать. На Кавказ, что ли, рвануть, а может, на Урал. Земную породу хочется попробовать, но, ох, глаза разбегаются». Я хмыкаю, покачав головой. «Да съезди туда, и туда, тоже мне проблема. Кстати, на Кавказе у меня есть санаторий «Жемчужина Элабмаша». Я как-то выгнал оттуда демона. Место отлично, заодно печень подлечишь». Гумалин мгновенно заинтересовывается. «Горный санаторий, да это же двойное удовольствие». «Решено, спасибо, шеф. На здоровье, искренне желаю». Решив дилемму Гумалина, я направляюсь к Портоклу, чтобы напомнить ему простую истину. Время, деньги, а работа сама себя не сделает. Едва я переступаю порог, он уже начинает жаловаться, даже не дождавшись вопроса. «Я не могу пока это создать. Портальный камень будет готов через 5 дней, не раньше». Я спокойно киваю. «Хорошо, у тебя 2 дня». «Два дня», — выпучивает глаза Портокл. «Я называю реальные сроки, а ты их сокращаешь в разы. Как это вообще работает?» Я улыбаюсь, но в голосе у меня ни капли насмешки. «Вот когда через 2 дня ты сделаешь портальный камень, сам и узнаешь». Достаю из кармана небольшую статуэтку птицы, подарок от Годунова и лорда Гагера на мой последний день рождения, и ставлю ее на стол перед ним. «Угадай, что это?» Портокл внимательно смотрит на статуэтку, будто она вот-вот заговорит, и осторожно отвечает. «Портальный камень странной формы, верно?» Киваю я. «Он должен содержать записи старых маршрутов. Один я уже знаю. Он ведет на юг материка, в Византийскую империю. Но я уверен, что там есть как минимум еще одно направление. Вполне возможно». «Ну и что?» — без интереса спрашивает Портокл. «Найди их, и заодно попробуй переформатировать статуэтку, вместо того, чтобы создавать портальный камень с нуля. На это тебе точно хватит 2 дней. 2 дней, восклицает он, якобы потрясенный. «Это еще сложнее, ты в курсе?» Я в удивлении приподнимаю правую бровь. «Серьезно? Тогда у тебя на это есть пара часов». Его глаза становятся еще шире, но я не оставляю ему времени для возражений. «Продолжи пытаться надурить меня, и я урежу срок до полчаса. Уж простые аксиомы распределения межпространственной энергии мне известны». «Откуда?» — он в полном шоке. «Да потому что я обзавелся личностью портальщика Лича, вот откуда». «Неважно», — отмахиваюсь. «Переформатировать чужой камень — не то же самое, что создать новый. Нечего тут прохлаждаться целыми сутками», — бросаю напоследок. «Не для того я дал тебе убежище и защиту от организации, чтобы ты валял дурака». Разворачиваюсь и ухожу, оставляя Портокла наедине с его растерянностью и, надеюсь, с мыслью о том, что пора браться за дело. 2 часа пролетают незаметно. За это время я успеваю многое. Выслушать доклады от воевод тавров, послушать очередное хохо от Лидзора, что само по себе уже стало своеобразным фоном моей жизни, попить кофе змейки, погонять шипучку из кабинета, а заодно проверить самочувствие лакомки. Альва недавно пережила не самые легкие приключения, и, хотя стресс был минимальным, я предпочитаю держать руку на пульсе. В общем, день насыщенный. И вот, наконец, в кабинет входит Портокл. На лице у него мина, достойная трагического героя. Смесь усталости, недовольства и какой-то уязвленной гордости. Он с театральной демонстративностью ставит на стол ту самую статуэтку птицы и, скрестив руки на груди, сообщает: «Я разобрался, какие маршруты есть. Точнее, там было их всего 2. Более того, теперь их можно использовать через твою стелу. А эта статуэтка теперь работает как портальный камень». Я качаю головой, удивленный. «Поразительно. Даже не ожидал, что ты так быстро справишься. Портакл выпучивает глаза. «Тогда зачем ты дал мне всего 2 часа?» Я пожимаю плечами, уголки моих губ поднимаются в невинной улыбке. «Ну, я просто был оптимистом и верил в твой талант». Он фыркает, ворчит что-то себе под нос. «Что ж, главное – результат. А раздраженный Портакл в комплекте – это уже приятный бонус. Ладно, пошли к стеле», – говорю я, махнув рукой, и поднимаюсь с места. Вместе с Портаклом направляемся во двор к стационарной портальной системе. Высший портальщик подходит к стеле и начинает водить руками, устанавливая константы переменные межпространственной ткани. «Мне нужен второй маршрут», – бросаю я, глядя на его манипуляции. «Что-то мне понятно, что-то не очень. Все же я пока еще не силен в науке пространственных перемещениях. Не тот, что ведет в Византию». Он начинает пусковую настройку, время от времени бросая на меня скептические взгляды. «Ты уверен, что тебе туда нужно? Этот маршрут ведет в другой мир, правда?» Бодро откликаюсь. «Тогда точно. Когда все готово, я активирую маршрут. Однако вместо привычного портала с тела использую статуэтку. Крепче сжимаю фигурку, и пространство вокруг меня дрожит. И через мгновение я оказываюсь в темном замке. Здесь царит полумрак, как будто свет когда-то пытался пробиться, но проиграл эту битву. Не теряя времени, я накрываю себя покровом тьмы и активирую ментальную невидимость Василиска. Важно остаться незамеченным. Осматриваясь, понимаю, что это явно не резиденция лорда Гагера, слишком тихо, да и глушилок нет. Скорее всего, какая-то промежуточная база в его логистической цепочке. Решаю не задерживаться и начинаю осматривать замок. Вперед меня ведет вибрация сознаний, различимая благодаря артефакту удаленной телепатии. Чутко прислушиваясь к окружению, я выхожу к конюшне грифонов, заглядываю мельком. Пара массивных созданий дремлет в стойлах, но меня они не интересуют. Грифонов у меня своих теперь хватает, хоть ферму открывай. Двигаясь глубже в замок, я ощущаю присутствие сознаний в 2 больших залах, расположенных в разных крыльях. Их количество настораживает, похоже на сборище. Немного раздумывая, решаю сначала заглянуть в левый зал. Заглянув в широкую арку, сразу замечаю 5 некромантов. Как понял, что именно некроманты? Ну, во-первых, их энергоструктуры прямо кричат об этом. Они точно принадлежат к темному ремеслу, да еще и ранга внушительного мастера. Во-вторых, их доспехи говорят сами за себя, кожаные, с вставками черепов и костей. Такие же носил некромант, которого я недавно включил в легион. Значит, и эти ребята с некроманских островов. Любопытно. Среди толпы выделяется фигура полукровки, драучеловека, мутанта. Явно один из тех, кого Гагер облагодетельствовал радиацией за верную службу. Этот бедняга выглядит неважно. Кожа бледно-желтая, словно у него жуткая желтуха, и не нужно быть целителем, чтобы понять, жить ему осталось недолго. Мутант-полукровка, похоже, главный в этом зале. Кашляя и хрипя, он строит некромантов, а те слушаются. Оставаясь невидимым благодаря покрову тьмы и ментальной невидимости, я продолжаю наблюдать за происходящим. Полукровка втирает некромантам. «Ваша цель – устранить конунга Данилу. Мы перебросим вас на окраину Невинска через портальный камень, а дальше – ваша забота. Вы уже получили аванс, так что не подведите». Что ж, план, прямо скажем, не новаторский. Перебросить команду наемных убийц, чтобы убрать меня? Прошлая задумка с портальным камнем Гагера была поинтереснее. Некроманты молча кивают, принимая инструкции, и начинают готовиться. Все, что им осталось, это переброска в Невинск, а я должен встретить гостей хлебом солью, как подобает. Но сперва закончу разведку, а потому направляюсь во второй зал. Там прямо на полу расселись около 40 лягушкоидов с боевого материка, представителей расы, произошедшей от жаб. Толстые губы, огромные рты, длинные языки, выпученные глаза. Сами они костлявые, с широкой грудной клеткой, передвигаются полупрыжками. Видно, что напряжены, но по каким-то причинам не слишком мотивированы. С ними беседует один из мутантов полудрау, давая им те же инструкции, что и некромантам. «Убейте конунга Данилу, мы доставим вас в Невский замок, дальше действуйте по обстоятельствам».